Муссолини заикнулся было о сокращении участия итальянского флота в дальнейших десантных операциях, на что кайзер ответил, что ничего не имеет против. Дредноуты Дуччи можно заменить бразильскими и аргентинскими линкорами, старыми, но пригодными для обстрела берега, тем более что латиноамериканцы рвутся в бой, надеясь получить свой кусок Антильских островов. Дуччи все понял, и вскоре на смену итальянским кораблям, погибшим и поврежденным у Пуэрто-Рико, в Карибское море прибыли новые линкоры «Импера», только что законченной постройкой, модернизированные линкоры «Кавур» и «Дуэлья», тяжелый крейсер «Бальцана», 4 легких крейсера и 6 эскадренных миноносцев. По рассмотрении плана атаки Ямайки адмиралы Кайзер Марини пришли к выводу, что шансы на успех достаточно велики, но при одном условии. При активном участии русского Атлантического флота, в состав которого летом должен был войти новый, третий по счету, линейный авианосец «Полтава». По мнению лидера, поддержанному адмиральштабом, ради этого стоило пойти на уступки Москве и превратить Ямайку во вторую Исландию. Германское предложение было принято русской тройкой, и Атлантический флот Народной России приступил к подготовке десантной операции против Ямайки. От себя же Макаров сказал Лютинсу, встретившись с ним в Порт-оф-Спейне, остров Сан-Сальвадор на Багамах, где Колумб впервые ступил на землю Нового Света, это, конечно, заманчиво. Но мне с детства хотелось побывать в Порт-Рояле, где развивался веселый Роджер Генри Моргана, и я сделаю это с большим удовольствием. Конец первой части. Часть вторая. Не от мира сего. Глава шестая. Серый туман. Мне с детства хотелось побывать в Порт-Рояле, где развивался веселый Роджер Генри Моргана. Павел подобрал с обочины небольшой камешек и наугад швырнул его в серую туманную взвесь, затянувшую все вокруг. А теперь, когда до Порт-Рояла рукой подать, стой и жди, пока рассеется эта непонятная пакость, неизвестно откуда взявшаяся. Стоило вставать в такую рань, Мэрилин зябко поежилась и потерла ладонями плечи. Бр, если бы кто-то мне сказал, что летом на Ямайке можно замерзнуть, я бы только посмеялась, но сейчас надо было поспать, понежиться в постели, каникулы все-таки, а потом не спеша позавтракать. Кстати, кухня в нашем отеле неплохая, и поехать, когда станет тепло. У тебя, Пол, шило в заднице, не иначе, у вас, у русских, все не как у людей, поэтому вы и не можете жить по-человечески, как живет весь мир. Бежите куда-то, вечно чего-то ищите, а зачем? Порт-Рояль, Порт-Рояль, чего мы там не видели? Маринка, не брюзжи, как старая дева из армии спасения. Ты когда-нибудь видела рассвет над морем, когда солнце осторожно и боязливо выползает из-за горизонта, а вокруг все еще спит? И ты, словно первый человек на земле в первый день творения, говоришь этому миру «Здравствуй, с добрым утром». У нас с тобой впереди целый месяц, успеем еще и выспаться, и в постели, того, понежиться. А Порт-Рояль, ты только представь, что и как там было 320 лет назад. Город, родившийся на острове Ямайка в 1656 году, первые 5 лет своей жизни назывался Кагуэй, но вскоре, раздувшись от гордости, сменил имя на высокопарный Порт-Рояль, королевский порт, порт-король Карибского моря. Город вырос на крови, кровь, стекавшая с лезвия абордажных сабель, превращалась в золото, вырванное из пузатых трюмов испанских галеонов, а золото уплывало из корявых лап джентльменов удачи в цепкие руки торговцев, осевших в Порт-Рояле и поставлявших пиратам немудреные удовольствия, ямайский ром и разноцветных женщин, до которых охочи были морские разбойники. И закладывались в веке 17 основы громадных состояний века 20, только об этом еще никто не знал. Город жил лихорадочно и безалаберно, жил сегодняшним днем, от кутежа до кутежа и от похмелья до похмелья, от поножовщины до поножовщины, от страстных стонов мулаток, метисок и белых побродяжек, вышвырнутых за океан доброй старой Англии и ублажавших в грязных кабаках Порт-Рояла грязных матросов, и до блеска драгоценных камней в тонких пальцах ювелиров, до звона монет в карманах и кошельках высокопоставленных особ. В 1658 году британский коммодор Минкс, возглавлявший порт-рояльских пиратов, взял штурмом испанское селение Кампиче в Мексике и несколько венесуэльских городков. Оттащив добычу в свое ямайское убежище, он быстро превратил ее там в нехитрые радости плоти, подав заразительный пример для других. Город рос как на дрожжах. Половину его населения, численность которого достигала 8 тысяч человек, составляли выходцы из Африки, другую половину – переселенцы из Азии и Европы. Хотя город и был выстроен на песке, В нем насчитывалось 2000 кирпичных, каменных и деревянных зданий, и некоторые из них были четырехэтажными. В Порт-Рояле имелись укрепления и церкви, глубоководная гавань с множеством причалов, четыре рынка, синагога, католическая часовня, молитвенный дом квакеров, просторные склады, десятки таверн, военные плацы и даже зверинец. Зенита славы Порт-Рояль достиг при Генри Моргане, грабившем испанские города на побережье Карибского моря, а затем занимавшем пост вице-губернатора Ямайки. Англии требовались такие люди, воюя с Испанией. Английское правительство сознательно поддерживало джентльменов удачи, главными целями которых были испанские корабли и испанские поселения. Флебустьерский темперамент определял образ жизни города, его обитатели славились как самые неверующие и развращенные люди. Обычным явлением в пиратском Вавилоне были оргии, насилие и убийства. Процветали азартные игры, вдоль улиц тянулись бесчисленные кабачки и таверны, где наперебой предлагали хмельной ром, обильную пищу и доступных женщин. И поэтому многие сочли катастрофу 7 июня 1692 года Божьей карой, ниспосланной Господом грешному городу. Небо в этот день было безоблачным, море – спокойным и умиротворенным. Солнце стояло в зените, и Порт-Рояль тонул в потоках липкого зноя. Эта духота тревожила горожан. Давно было замечено, что именно в такую жаркую и безветренную погоду почти ежегодно происходят подземные толчки. Но к их регулярной повторяемости жители уже привыкли, тем более что ничего особо страшного до сих пор не случалось. У пирсов и на рейде лениво покачивались корабли, их было до 100, и среди них 32-пушечный английский фрегат «Лебедь», кринговавшийся на берегу. Экипажи судов с явной неохотой скоблили борта, заросшие ракушками вдоль причалов вальяжно прохаживались деловые горожане, по грязным улицам от одной таверны к другой переходили оборванные матросы, пребывавшие в разной степени опьянения. И вдруг все замерло, как будто время на миг остановилось, а затем деревья согнулись от порыва ураганного ветра, хлынул дождь, да такой, словно разверзлись хляби небесные, и вспенившееся море стеной рухнуло на берег. Земля вздрогнула, и закачались деревянные причалы, а с гор донесся ракочущий гул, похожий на раскаты далекого грома. За первым толчком последовал второй, потом третий. Перепуганные люди не верили своим глазам. Берег поплыл, сползая в море вместе с домами, улицами, церквями и кабаками. Город тонул, захлебываясь в соленой воде, и вместе с ним тонули его несметные сокровища и люди, которым эти сокровища были уже не нужны. Всего за нескольких секунд вся прибрежная часть Порт-Рояля скрылась под водой. Укрепления Форт Джеймс и Форт Карлисл исчезли, будто их здесь никогда и не было. Земля вздымалась и разбухала, дома качались и разваливались. Жалобно звенели, а потом замолкли колокола церкви Святого Павла, колокольня обрушилась и превратилась в груду обломков. Змеящиеся глубокие трещины, расколовшие землю, глотали строения и людей, охваченных паникой. Разрушение Порт-Рояля. Небо покраснело, как раскаленная печь. Земля поднялась и вздулась, подобно морской воде, начала трескаться и поглощать людей. Сжала их как бы ужасными челюстями, из которых торчали только головы. Сначала с грохотом рухнула высокая колокольня, а за нею и вся церковь. Оживленные улицы исчезли в морской пучине. Роскошная резиденция губернатора и королевские склады разрушились, и их тоже поглотило море. Суда в порту сорвались с якорей и с треском сталкивались между собой, некоторые выбросило волнами на крыши домов. Трупы из размытых могил плавали рядом с жертвами катастрофы. Море отступило, но скоро вернулось исполинской волной и, с грохотом обрушившись на город, в одно мгновение накрыло его. Через несколько минут все было кончено. Стихия унесла жизни 5000 человек, в гавани затонуло около 50 кораблей, а сам город исчез под морской гладью. К заходу солнца 1800 домов пиратского Вавилона были разрушены до основания и скрылись под водой, и их еще долго можно было видеть на небольшой глубине неподалеку от берега. «У тебя богатое воображение», — заметила Мэрилин. «А что было потом?» «Потом, многие из выживших перебрались в Кингстон, он тогда уже существовал, но многие остались и начали потихоньку восстанавливать разрушенный город. Но гнев Божий не иссяк. Вслед за землетрясением на руинах Порт-Рояля вспыхнула эпидемия чумы, которая за месяц унесла жизни еще 3000 человек. А в 1703 году Порт-Рояль постигла новая катастрофа, город был почти полностью уничтожен пожаром. Потом тропические ураганы, пронесшиеся над пепелищем пиратского Вавилона, скрыли его останки под слоями ила и песка, и то, что осталось от Порт-Рейла времен Генри Моргана, покоится сегодня на западной оконечности косы Палисадос, то самой, на которой мы с тобой сейчас стоим, под пятиметровым слоем наносных отложений. Не понимаю, что же мы тогда увидим? Кучу мокрого песка, по которой ползают крабы. Так город Тани исчез бесследно. Он просто ушел под воду, и в позапрошлом веке ныряльщики британского флота совершили там несколько погружений, и убедились, что под водой сохранились и улицы, и развалины, и даже киль корабля Его Величества Лебедь, затонувшего вместе с Порт-Рейлом в судный день. Глубина там метров 10, не больше, а вода чистая и прозрачная. Я захватил маску, ласты и фотоаппарат для подводной съемки. Представляешь, какие получатся фото? Ты сумасшедший, да? Возмутилась Мэрилин. Боже, с кем я связалась? Там же могут быть акулы. Ты об этом подумал своей очень умной башкой? Это ведь не охраняемый пляж Кингстона, а открытое море, где эти милые рыбки резвятся как хотят. Если уж тебе так приспичило посмотреть на подводные развалины этого города грешников, надо было купить билет на экскурсию на специальной подводной лодке для туристов, со стеклянным дном. Я видел рекламу в нашем отеле. Мариночка, это ведь как секс в презервативе. Вроде и оно, но здорово напоминает медицинскую процедуру. Он лукаво улыбнулся, зная, что для Мэрилин вопрос безопасного секса был одним из пунктиков. А кроме того, с тобой мне не страшны никакие акулы, ты сама их всех перекусаешь. Да, и ты думаешь, что я полезу вместе с тобой в этот акулий заповедник? Даже и не мечтай, у меня, в отличие от некоторых, благоразумная голова на плечах, за что я тебя и люблю. Павел рассмеялся и чмокнул девушку в щеку. Не сердись, хотя когда ты сердишься, ты становишься еще красивее. Да ну тебя. Подобные пикировки для этих молодых людей, студентов Флоридского университета, были делом привычным, и нисколько не мешали их искренней привязанности друг к другу, хотя и Павел, и особенно Мэрилин старательно делали вид, что их союз – это просто так, на время, а потом каждого из них ждет своя судьба. Павел вернется к себе в Белоруссию, откуда он прибыл в Гейнсвилл, штат Флорида, по интернациональной студенческой программе, а Мэрилин, впрочем, о будущем она не задумывалась. Девушка была уверена, что у нее все будет как у людей: карьера, дом, семья и даже лучше, чем у многих. И все-таки она, выиграв по результатам университетского конкурсного тестирования поездку на двоих на Ямайку, взяла с собой не кого-нибудь из подруг, и даже ни одного из парней из числа увивавшихся вокруг нее, а Павла, не обращая внимания на шепот за спиной. И чего это она, девушка из приличной американской семьи, ведущей свою родословную со времен Второй войны с семинолами, нашла в этом русском варваре? А она и сама не смогла бы ответить на этот каверзный вопрос. В Порт-Рейл, вернее, туда, где когда-то стоял этот город, они собрались в первые же дни своего пребывания на Ямайке. Взяли на прокат автомашину, выехали из отеля ни свет ни заря, когда весь Кингстон еще спал, но на полпути, за международным аэропортом Норман Манли, угодили в полосу очень густого и очень странного серого тумана. Туман этот, за какие-то минуты скрывший все, и море, и небо, и дорогу, был таким плотным, что им пришлось остановить машину. Дорога стала извилистой, и свалиться в море на очередном повороте в их планы не входило. Устав сидеть и ждать, проклятый туман никак не желал рассеиваться. Они вышли из машины и отошли от нее на несколько шагов, к обочине, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в непроницаемом сером мареве, облепившем хайвей. Обоим было как-то не по себе. «Нет, ты только посмотри», Мэрилин вытянула руку, и ладонь ее исчезла в густом сером тумане. «Никогда такого не видела, фантастика. И кажется, что этот туман можно потрогать, он какой-то осязаемый, как кисель». «Что, кисель? Смесь горохового супа с кока-колой. Фу, какая гадость, очень аппетитно, до тошноты». «Тебя тошнит?» – обеспокоенно спросил Павел и добавил безмятежно. «Может, ты это, беременна?» Он видел, что Мэрилин нервничает, и хотел ее взбодрить. А Павел хорошо знал, что разговоры на тему деторождения и роли женщины в этом ответственном процессе действуют на Мэрилин, не чуждую идей воинствующего феминизма и убеждений сторонниц Чилдфрие, безотказно. Она мигом взъерошивалась, принимала боевую стойку и выпускала коготки, и он не ошибся. «Даже и не мечтай», девушка фыркнула рассерженной кошкой. «Еще чего, я тебе уже говорила, и не раз, что секс – это в первую очередь удовольствие, а дети? Ой, что это? Слышишь, что-то гремит? Снова землетрясение, как то, что разрушило Порт-Роял. За пологом серого тумана что-то погромыхивало, как будто там взрыкивал какой-то диковинный зверь, и доносился глухой ракочущий гул. «Что это, а?» – испуганно повторила Мэрилин. «Погоди», – отозвался Павел. «Кажется, туман рассеивается». Туман наседал, как будто втягивался в землю. В редеющем сером мареве проступили контуры берега, придорожные кусты и трава на обочине, а сама дорога. Павел не сразу понял, что его так удивило, а когда понял, вернулся к машине, присел возле нее на корточки и коснулся рукой земли. «Ты чего, Пол? Дорога. Что дорога? Она не такая, какой была полчаса назад. Норман Манли Хайвей – это современное шоссе с асфальтовым покрытием, а это дорога – обычная грунтовка, слегка присыпанная гравием. Видишь, он шевельнул носком ноги мелкие сероватые камешки. Не понимаю, этот чертов туман, он что, растворяет асфальт?» Мэрилин присела рядом с ним, разглядывая гравий, потрогала его пальцем, твердый, настоящий, а потом подняла голову, посмотрела в сторону моря и вскрикнула испуганно. «Смотри, Пол!» Туман исчез, исчез бесследно, словно стертый взмахом гигантской невидимой тряпки, и стала видна сияющая поверхность Карибского моря, далеко, до самого горизонта. И всю эту поверхность усеивали серые силуэты кораблей, военных кораблей, как будто галеоны эпохи паруса, потопленные когда-то пиратами Ямайки, всплыли вдруг со дна морского, и, обретя грозные контуры крейсеров эпохи брони и пара, устремились к Порт-Роялу, чтобы стереть с лица земли саму память об этом кровавом разбойничьем гнезде. Один из кораблей мигнул несколько раз яркими вспышками, заметными даже при свете солнца. Взлетели дымки, безобидные и даже красивые, и примерно через минуту пришел звук, густой и раскатистый. А еще раньше в небе над головами Павла и Мэрилин провыли и по ту сторону длинной косы Палисадос, в заливе Кагуэй, выросли высокие белые столбы. «Перелет», — пробормотал Павел. «Что это?» — взвизгнула Мэрилин. «Они что, стреляют? Это террористы?» «Да», — ответить Павел не успел. За их спинами раздался скрежет тормозов, и студенты услышали хриплое: «Эй, ребята!» Машина, остановившаяся метрах в 20, отличалась от допотопной колымаги Павла и Мэрилин. Это был открытый приземистый спорткар с претензией. Разъезжать по Ямайке на такой машине – сущее пижонство, и Павел уже догадывался, кто в ней сидит, хотя после всего случившегося он ожидал появления на странно трансформировавшемся шоссе кого угодно, например, динозавра из парка юрского периода или марсианского боевого треножника. Из машины, торопливо распахнув дверцы, вылезли двое. Мужчина лет 45, одетый в джинсы и спортивную рубашку, был кряжистый высок, с бычьей шеей и короткой стрижкой. Фигура его была заметно оплывшей с обозначившимся брюшком, но было видно, что он силенный в драке может быть опасен. Что же касается дамы неопределенного возраста от 20 до 50, то она являла собой растиражированную ксерокопию Памелы Андерсон, изготовленную с помощью последних достижений в области косметологии и пластической хирургии, одетую в белые обтягивающие лосины и в расстегнутую рубашку с короткими рукавами, стянутую узлом под более чем внушительным бюстом. «Что здесь творится, а?» – спросил мужчина, подходя к ребятам. «Бум, трам, тарарам и все такое. Что за шоу, которое мы не заказывали? Вы русские?» — спросил Павел на родном языке, игнорируя вопрос. «Ага», — обрадовался коротко стриженный. «Вован меня зовут, будем знакомы, братан». Судя по всему, назвавшийся Вованом, выйдя в люди, пообтесался на околосветских тусовках, но сейчас, когда над головами ревели снаряды и вообще происходило непонятно что, он, обрадованный неожиданной встречей, снова влез в свою старую привычную шкуру, в которой ему когда-то было уютно и комфортно. «Анджела», — представилась ксерокопия, растягивая гласные, певица и модель. Вероятно, она ожидала от соотечественника, встреченного на Ямайке, восторженного как «неужели та самая?». Но Павел восторга не выразил, и Анджела слегка поморщилась, словно надкусила что-то кислое. «Все ясно», — подумал Павел, — «модель певицы, привет с далекой родины. Ну-ну, Павел», — представился он, — «а мою girlfriend зовут Мэрилин. Мы студенты, только Мэри американка, и по-русски знает всего пару слов, так что давайте будем говорить на английском». «Нет проблем», — Вован широко улыбнулся, продемонстрировав фарфоровые зубы, и перешел на язык Конан Дойля. «Я со своим английским хоть на прием к королеве Британии могу». Одной этой короткой фразы Павлу хватило, чтобы понять, Вован явно переоценивает свои лингвистические способности. Тем не менее, разобрать его речь было можно, все-таки не пиджин инглиш. А что здесь происходит? Павел пожал плечами и посмотрел на море, усеянное серыми кораблями. Я знаю не больше вашего. Мы ехали в Порт-Ройал, а потом вдруг этот странный туман. А когда он рассеялся? Вован почесал квадратный подбородок, те же ГМ, только вид сбоку. Мы тоже ехали, только из Порт-Ройала, ночевали там на плейнере, и тут эта хрень серая. Что за чудо природы? У самого берега снова взметнулись всплески снарядных разрывов, и Павел подумал, что дискуссию о природных аномалиях лучше вести в каком-нибудь другом месте, более спокойном, где хотя бы не стреляют. «Давайте вернемся в Кингстон», — предложил он, — «узнаем, что к чему, а то здесь». Самолет промелькнул над ними крылатым демоном. Дорогу перечеркнула длинная полоса пыли, выбитой крупнокалиберными пулями. Посыпалось каменное крошево. «Ложись!» — заорал Вован. «В любом человеке дремлют древние гены, зачастую он теряется и стоит столбом, но иногда проявляет чудеса проворства, спасаясь от опасности». Павел не успел даже испугаться, как уже лежал в кювете, причем ухватив в охапку Мэрилин. Рядом пыхтел и отплевывался братан Вован со своей моделью певицы. Над дорогой с ревом пронесся второй самолет, а через секунду ахнуло, грохнуло, и машина студентов вспыхнула и взорвалась, расплескивая во все стороны струи горящего бензина. «Зажигательными бьет, зараза!» — одобрительно пробормотал Вован. «У меня там права остались», — растерянно произнес Павел, «на ветровом стекле. А у меня документы и деньги», — добавила Мэрилин. «В сумочке, кредиткой кое-что наличными». «Эх, вы, молодежь», — Вован укоризненно покачал головой. «Не била вас жизнь, не ломала. Документы и деньги всегда с собой носить надо», — он похлопал себя по нагрудному карману, «мало ли что». «Ладно, пацаны, в нашей тачке места хватит на всех. Ну, ходу, шевелите булками, пока эти воздушные террористы снова не налетели». Отряхиваясь, они вылезли из кювета, но бывший браток сглазил. Шоссе обстрелял еще один самолет, подняв целую тучу пыли, выбитой очередями, и им снова пришлось прятаться, прижимаясь к земле всем телом, а потом сломя голову бежать к машине Вована. «Пол», — негромко сказала Мэрилин, когда они с Павлом плюхнулись на заднее сиденье Феррари, и Вован рванул с места, расшвыривая колесами гравий, «ты ничего не заметил». «Что именно?» «Этот самолет, который сжег нашу машину». «А что самолет? Похож на спортивный, с пропеллером». «Да и некогда мне было его разглядывать, он же в нас стрелял». «У него на крыльях», — голос Мэрилин упал до шепота, — «были нарисованы звезды. Красные звезды, Пол, русские звезды». Вован сосредоточенно крутил руль, матерясь сквозь зубы. Мэрилин трясло. Девушка прижалась к Павлу, и он чувствовал, как ее колотит. Спокойнее всех вела себя Анджела. Она, приставив к колбу согнутую ладонь, с интересом смотрела на далекие корабли, над которыми время от времени появлялись дымки новых залпов, не вопила и не визжала. Павла удивило олимпийское спокойствие и хладнокровие фотомодели, но потом он догадался, что Анджела, несмотря на взорвавшуюся машину, просто не воспринимает все происходящее всерьез и считает это или съемками нового блокбастера Джеймса Камерона, или грандиозным шоу, организованным для развлечения туристов. Да и какие могут быть реальные неприятности в Карибском море, у берегов Соединенных Штатов Америки, в курортном заповеднике для богатых людей всего мира? Это же не Ближний Восток, где вечно кто-то в кого-то стреляет. Да, подумал он, самые счастливые люди – это дураки. Во многом знаний много печали, правы были древние. Далеко уехать им не удалось. Снаряды падали все чаще и чаще, вспенивая воду по обе стороны косы, а потом впереди за ближайшим поворотом дороги развернулся желто-серый веер дыма, пыли и вывороченного песка. Снаряд разорвался на берегу. Вован тормозить не стал. Машина влетела в колышущееся облако, расползавшееся и медленно оседавшее, а затем что-то хлопнуло, и Феррари повело в бок, словно кто-то ухватил спорткар за переднее колесо и потащил. «Приехали», — зло прошипел Вован, вылезая из машины, — покрышка лопнула. Причина аварии отыскалась сразу. У самого колеса, взрезанного как ножом, валялся на земле крупный, с ладонь, обломок металла, зазубренный, с острыми краями. «Еще горячий, блин», — прокомментировал братан, подняв осколок и подкинув его на руке. «Кранты колесу. Так, девушки, брысь из машины. Залечь, окопаться, ждать команды. А ты, студент, за мной. Поможешь, в багажнике домкрат, ключи и запаска». Он открыл багажник, и первым, что бросилось Павлу в глаза, были желтые баллоны лежавшего там акваланга. Понырял я немного, нехотя буркнул Вован, перехватив взгляд парня. Только нет там ни хрена, если что и было, давно вычистили, добавил он торопливо, словно опасаясь, что попутчики потребуют поделиться. Еще один искатель пиратских сокровищ, взалкавший дублонов и пиастров Моргана, подумал Павел, и ему стало смешно, хотя обстановка к веселью совсем не располагала. Они вытащили из багажника запасное колесо, домкрат и коробку с ключами. Вован, похоже, несмотря на западный сервис, во всем придерживался старого доброго российского правила «все нужное ношу, вожу с собой», и потребовал в бюро проката инструменты. Но заменить колесо они не успели. Из-за завесы дыма и пыли, затянувшей дорогу, вылетел армейский грузовик, и из его кузова горохом посыпались вооруженные солдаты. Они вроде бы были американскими, но выглядели как-то необычно. В репортажах CNN из Ливии, Ирака или Афганистана морские пехотинцы США были другими, они напоминали человекообразных роботов, а эти – форма, экипировка, оружие – такого Павел никогда раньше не видел. Он не считал себя военным экспертом, однако странный, по его мнению, вид этих солдат сразу бросался в глаза, и намерения этих непонятно откуда взявшихся солдат были не слишком дружелюбными. Так, просипел Вован, словно ему перехватили горло удавкой, кажется, дальше мы поедем на казенном транспорте. Глава 7. По законам военного времени, грузовик, в котором их везли, видал виды, он лязгал, рычал, тарахтел, скрежетал и завывал, жалуясь на судьбу. И это казалось странным, Павел и не подозревал, что в армии Соединенных Штатов, в самой передовой и высокотехнологичной армии мира, служат такие измученные клячи, место которым на автомобильной свалке. Но эта загнанная автолошадь все-таки ехала, даже можно сказать, мчалась, вихляя и подпрыгивая на ухабах, в отличие от охромевшего спортивного Феррари, оставшегося на дороге. Знать бы еще, что нас ждет, подумал Павел, покосившись на мрачные лица солдат, сидевших в кузове, куда не слишком политкорректно запихнули и всех четверых туристов, обыскав их с головы до пят. Морды у этих парней такие, как будто они сопровождают государственных преступников и готовы, если что, стрелять на поражение. Черт, по-дурацки получилось. Увидев на шоссе американских морских пехотинцев и услышав окрик Дон Темове, Ханцуп, Павел, Анджела и даже Вован, мягко говоря, растерялись. Шоу становилось непредсказуемым. Но Мэрилин, мгновенно вычислив среди солдат командира, кинулась к нему чуть ли не с распростертыми объятиями и обрушила на слегка обалдевшего офицера предельно эмоциональный поток английских слов, по большей части урезанных до кратких междометий. Павел хорошо владел английским, но сейчас он смог разобрать в быстрой речи Мэрилин только отдельные выражения, причем такие, которые отнюдь не претендовали на образчики изящной словесности и гораздо органичнее звучали бы в устах какого-нибудь обкуренного афроамериканца, чем девушки-студентки из приличной семьи. Что за дерьмо? Самолеты, взрывы, чертовщина, срань господня, Матхерфуцк террористы. Куда вы смотрите, офицер? Мы исправно платим налоги на армию и хотим, чтобы наша армия исправно нас защищала. Нам надо в Кингстон. Офицер какое-то время слушал девушку, постепенно переставая что-либо понимать, а потом взял ее за плечи и резко встряхнул. Мэрилин замолчала, как будто ее выключили. «Успокойтесь, мисс», — посоветовал морской пехотинец. «Перестаньте тараторить и объясните мне, как вы оказались на передовой. За каким чертом вас сюда понесло? Вам не терпится попасть на тот свет, или вы искатели приключений, и вам...» С этими словами он посмотрел на растрепанную Анджелу и задержал взгляд на ее полуобнаженной груди, густо припорошенной пылью. «Очень хочется, чтобы раджеры, которые вот-вот высадятся на берег, изнасиловали вас прямо тут, на морском песочке». «Передавая, раджеры», — пролепетала Мэрилин. «Я не понимаю. Наверное, меня контузило. Мы туристы, прилетели 2 дня назад из Флориды. Нам в Кингстон. Туристы?» Брови командира морских пехотинцев поползли вверх. «Из Флориды? 2 дня назад? Да, крепко вас контузило, мисс. Документы нету», — вмешался Павел, видя растерянность подруги. «Сгорели в машине, которую 10 минут назад расстрелял самолет. Русский самолет», — добавил он, подчиняясь какому-то наитию и вспомнив слова Мэрилин о звездах на крыльях. «Этот самолет нас всех чуть не убил», — Мэрилин всхлипнула. «Я же вам говорила, сэр». «Ладно», — сказал офицер, чуть подумав. «Возиться мне с вами некогда, но вам здесь делать нечего. Передовая, это не самое лучшее место для хорошеньких молоденьких девушек. Девушке нигде не страшно, встряла Анджела, обворожительно улыбаясь, если рядом с ней настоящий мужчина. Обстрел прекратился, самолеты улетели, и она, обожавшая быть в центре внимания, оживилась под взглядами молодых парней в военной форме. Такое шоу ей нравилось. Морпех ухмыльнулся, оценив ее бюст и прочие тактико-технические данные. Вован предусмотрительно молчал. «Вы тоже из Флориды, леди?» Анджела открыла рот, но ответить не успела. Ее перебил возглас одного из солдат, обступивших спорткар и рассматривавших его с нескрываемым удивлением. «Сэр!» — крикнул он, склонившись над приоткрытым багажником и вытаскивая оттуда акваланг. «Гляньте-ка на эту штуку, ХМ!» Пробормотал офицер, осмотрев находку. «Аппарат для дыхания под водой. Слышал я о таких приборах, и мне даже доводилось их видеть. Правда, выглядели они иначе. И я знаю, кому и для чего нужны такие игрушки. Итальянские подводные диверсанты еще в 40-м подорвали в Александрии 2 британских линкора. И машина у вас интересная, господа туристы из Флориды, никогда таких не видел. Может, она еще и плавать умеет, а, у кого из вас есть документы?» «Живо!» Вован цапнул себя за нагрудный карман, и... Карман был разодран сверху донизу, как будто по нему прошлась лапой очень большая и очень когтистая кошка, и висел клочьями, наглядно демонстрируя полное отсутствие в нем какого-либо содержимого. Тезис «Все свое ношу с собой» на сей раз сыграл с Вованом злую шутку. Прячась в кювете от пулеметных очередей третьего самолета с красными звездами на крыльях, бывший браток основательно проехался животом по гравию и не заметил потери документов, заботливо упрятанных в злополучный карман, не выдержавший жесткого контакта с ямайскими камешками. «Документы у нас в отеле», — пояснила Анджела, видя затруднительное положение, в котором оказался ее спутник. «В Кингстоне, мы сдали их на хранение на ресепшене. Если вы нас туда отвезете, в каком отеле?» «Черная жемчужина». «Возможно, я бы вам и поверил», — медленно проговорил офицер, — «но в Кингстоне нет такого отеля. Я здесь уже целый год, и знаю в этой дыре каждый дом». Глаза командира морпехов сделались ледяными. Он повернулся к стоявшему рядом с ним сержанту и приказал: «Билли, возьми двух солдат и отвези этих туристов в Кингстон. Куда они так рвутся?» «К майору Уоллису. Кажется, это по его части. Пусть он разберется, кто они такие. И быстро назад, и захвати по дороге ребят, которых я послал на склад боепитания». «А вы чего встали?» — гаркнул он на столпившихся солдат. «Концерт окончен. То есть окончено первое отделение, а к началу второго надо успеть занять места в зрительном зале. Вперед, парни, шоу только начинается». Несмотря на все свои недуги и на скверную дорогу, на которой пару раз попадались самые настоящие воронки то ли от бомб, то ли от снарядов, старый грузовик обладал завидной прытью. За какие-нибудь четверть часа они добрались до Харборвью, предместья Кингстона, расположенного у самого основания косы Палисадос. Но даже за это непродолжительное время Павел успел кое-что разглядеть. Грузовик был открытым, борта низкими, и великолепная четверка, усаженная на свернутый брезент, лежавший у самой кабины, имела возможность обозревать окрестности. Хотя этой возможностью Павел старался не злоупотреблять и не слишком рьяно вертел головой, он увидел достаточно для того, чтобы зародившееся у него подозрение окрепло, несмотря на его предельную фантастичность. Во-первых, на берегу косы Палисадос, обращенной к Карибскому морю, он несколько раз замечал какие-то приземистые бетонные сооружения явно не мирного назначения, между которыми муравьями суетились солдаты, много солдат, которых утром здесь и в помине не было, как не было и серых бетонных куполов. Во-вторых, когда они проезжали аэропорт Норман Манли, вернее, то место, где этот аэропорт был всего лишь час назад, Павел не увидел на летном поле знакомых пассажирских Боингов. Вместо них там стояло несколько небольших самолетов в боевой раскраске, издали похожих на те, что атаковали дорогу, и две спаренные артиллерийские установки, задравшие к небу тонкие стволы. И здания аэропорта тоже не было, словно оно бесследно растворилось в сером тумане, меняющем мир. А на последнем участке косы они объехали разбитый грузовик, горевший костром. Возле него лежало неподвижное тело в военной форме, и чуть поодаль двое солдат тащили третьего, повисшего у них на плечах. «Нет, так не бывает», — подумал Павел, глядя на эту сюрреалистическую картину. «Да, на съемках бывают несчастные случаи с каскадерами, но чтобы так. И потом, где софиты и вся прочая киношная техника? Неужели мы все-таки? Нет, этого не может быть. Володя, тихо произнес он, ты видел? Видел, сумрачно отозвался Вован. И очень мне это напоминает то, что я видел 25 лет назад, в Афгане. А ты что, был в Афгане? Спросил Павел с некоторым удивлением, но тут один из охранников, угрожающе шевельнув стволом, рявкнул им «Хей, йоу, шутуп», и Павел счел за лучшее замолчать. Морпехи время от времени с опаской поглядывали в небо, но грузовик благополучно доехал до основания косы Палисадос и запетлял по узким улочкам Харборвью. А когда они добрались до Кингстона, Павел испытал еще один приступ удивления. Это был совсем не тот Кингстон, к которому он уже успел привыкнуть. В этом непривычном Кингстоне не было ни одного многоэтажного здания, все они исчезли, словно вырванные с корнем, сохранились только невысокие строения, прячущиеся среди густой зелени, и не стояли у его причалов белые океанские лайнеры, их место заняли серые военные катера, щетинившиеся орудийными стволами. И этот незнакомый Кингстон горел, горел сразу в нескольких местах, горел, как и положено городу после бомбежки. Подозрения Павла переросли в уверенность. В отличие от многих своих сверстников, белорусский парень Павел Майоров любил читать, и читал не только учебники, но и другие книги, в том числе и научно-фантастические. Но он никогда не думал, что фантастика так нахально влезет в его жизнь и станет осязаемо реальной.